законы издаются государством, являющимся субъектом права чеканки монет. Поэтому законы Салона, как и законы всех последующих властителей, должны были следовать принципу, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. То, что под страхом самого ужасного наказания было запрещено простому подданному, служило властителям средством пополнения собственной казны, финансирования войн и тому подобное. Короче говоря, манипуляции с деньгами были своего рода налогом. Понятие «инфляция» в те далекие времена было столь же неизвестно, как и сложная налоговая система наших дней. Тем не менее, народ всегда осуждал фальсификации денег власти придержащими, которые зачастую приводили к массовому обнищанию, так же остро, как и преступлению частных фальшивомонетчиков. С обвинениями в адрес сиятельных фальшивомонетчиков выступали многие, в том числе Данте в «Божественной комедии», 1320 год. Что же касается античных авторов, то они еще довольно осторожно выражали мнение на этот счет. Наполнение монет, то есть покрытие ядра монет из менее ценного или недрагоценного металла слоем золота или серебра, было известно уже очень давно. Так наполненные монеты найдены среди монет Коринфа середины VI века до новой эры, первых монет с двусторонней чеканкой. Часто коллекционер и не подозревает о том, что та или иная античная монета снабжена нештатным наполнителем, являясь так называемым субайратом. Этот термин применялся уже в античные времена для определения фальшивых монет. Вышеназванная монета, коринфский статер, имела вес 7,58 грамма, хотя коринфский серебряный статер обычно весил 8,7 грамма. Определение веса в то время было, безусловно, ненадежно. Один швейцарский коллекционер в 1978 году приобрел серебряный статер из Тиры, ныне остров Санторин, отчеканенный примерно в 530 году до новой эры. Его вес соответствовал эгинскому стандарту от портового города Эгина. До середины V века до новой эры это был самый распространенный масштаб чеканки монет и составлял 12-12,5 граммов. Так как на монете появились следы окисления, владелец статора явился в реставрационный отдел швейцарского музея. Там установили, что речь идет о медной монете, покрытой тонким слоем серебра. Геродот, 484-425 годы до новой эры, древнегреческий историк, пишет о Поликрате. Правил в Самосе в 538-522 годах до новой эры. Что, правда, не по самым точным сведениям, последний чеканил монеты из свинца и покрывал их позолотой. Этим золотом он расплачивался с лакедемонцами, которые окружили Самос и тем самым снял блокаду. Геродот осторожен. Он приводит свои данные со ссылкой на другие, правда, не вполне определенные источники. Но что касается военной хитрости Поликрата, о легендарной удачливости которого говорится в одной из баллад Шиллера, то она весьма вероятна. Еще небольшим опытом выпуска наполненных монет обладали мастера чеканки Афин по окончании Пелопоннесской войны 431-404 годы до новой эры, которая довела экономику Афин до состояния полного упадка. Аристофан 446-385 годы до новой эры, известнейший древнегреческий комедиограф оставил острые стихотворные зарисовки описываемых событий. Он указывает на схожесть судьбы Афин и ее достойных граждан с судьбой старой, полнозвучной монеты, которую подменяют плохие, медные, неблагозвучные деньги. Выпускавшиеся тогда тедра драхмы, древнегреческие серебряные монеты достоинством в 4 драхмы весом от 14 до 17 грамм. Наполненные тедра драхмы изготовлялись настолько неуклюже, что тонкий слой серебра часто снашивался, и медная начинка становилась заметной. Один экземпляр такой тедра драхмы хранится в Британском музее Лондона. С медной сердцевиной сегодня чрезвычайно редки. Еще в 393 году до новой эры эти монеты были изъяты из обращения.